Многие приходили на землю, перегорали и уходили ранее срока. К сожалению, это случалось со многими достойными духами. Условия земных не все были выдержать в состоянии. Неблагополучия плотных слоев планеты были причиной этого печального явления. Выдержать натиск стихий на Земле под силу не всякому духу. С одной стороны, утончение восприимчивости и обострение всех способностей огненного аппарата духа. С другой, ядовитая атмосфера низин и испитие чаши яда земного. Тонкое восприятие обоюда остро, ибо, воспринимая высшее, надо защититься от пространственного яда. Тягость земли выдерживают не все, и чувствительные оболочки перегорают. Защищаться приходится не только от отравленных токов пространства, но главное – от иерархии тьмы, которая действует через всех, кто поддается их влиянию. Используются друзья и враги, насекомые и животные, и все, что может им послужить. Отсюда и ярое предательство, стерегущие служителей света. Но сильный должен пройти через все и быть победителем полным. Уступку лукавым рукам не следует считать поражением, если произошла она вследствие недостаточного распознавания. Вред можно нейтрализовать, как только осознаны корни и причины его и обнаружены злоделатели. Важно понять, что за каждым низводящим импульсом стоит темный шептун. Обнаружение парализует его активность, и он вынужден искать новое прикрытие. Если бы знали, сколько желающих внушить самые низкие мысли и заставить считать их своими, но не подосланными со стороны темной рукой. Так каждую низводящую сознание мысль надо считать стрелой зла, пущенной тьмой. Но особенно опасны служители тьмы, подходящие под личиною света и с вашей молитвой на устах. Вспомните только, сколько зла творили именем Спасителя. Темные изощрены в подделках подобного рода. Орлиный глаз нужен не только свет распознать, но и тьму под личиною света. Потому точное и неукоснительное выполнение указаний необходимо как щит, как защита от зла. В корне каждой допущенной ошибки найдете неисполнение указа.